в его ровно дышащее вещество. Она делает несколько шагов вперед. Одновременно плоский язык волны, быстро лизнув песок, устремляется ей навстречу. Женщина отшатывается. Неожиданно для себя ей не хватает смелости даже смочить ноги. Молния, сковав ее тело, ужас резко всаживает ей в мозг новое голое, добела освещенное знание. Перед ней расстилается не вещество, но живое существо океана. Это некое тело и одновременно глаз. Тело океана есть глаз, и этот глаз сейчас смотрит на нее, только на нее одну. Выходит, этот планетарный исполин ждал ее долго и терпеливо, и он дождался. Может быть, вся ее прежняя жизнь была только преддверием этой грозной, неотменимой встречи. Да, именно так, потому что существо океана есть также и голос. Он слышен сейчас свободно и ясно, не нарушая беззвучие ночи. И звучит этот голос, конечно же, вне узких законов человеческой речи. Он входит единым аккордом в сердце и мозг, стоящий на берегу женщины. И женщина отвечает. Она откликается также без слов, посылая глазу и голосу самую сущность своих мыслей, первобытно голых, очищенных от оболочек трусливого, всегда лгущего себе человеческого сознания, мыслей, достигающих океан со скоростью мысли, мгновенно. «Ты меня слышишь? Я тебя слышу. Я — это ты. Знаю. Знание — это я. Знаю. Знание — это ты. Знаю. Не бойся себя. Я не буду. Люби себя. Люблю и буду любить. Верь в себя». Верю и буду верить. Все в тебе, все во мне. Мы сильны, мы непобедимы, это так ясно. Я люблю тебя, я тебя люблю. Войди в меня. Я войду в тебя. Женщина сбрасывает одежду. Ствол ее тела стройен и светел. С нежной задумчивостью она подступает к воде. Уже не отшатывается от нежных, лижущих песок волн. Некоторое время стоит, позволяя их языкам ласкать свои стопы. Затем, высоко подняв руки, скручивает волосы в жесткий, тяжелящий затылок жгут и входит в океан. Сцена 22. Ночь. Уличный телефон-автомат. Женщина достает из сумки телефонную карточку. Набирает номер. Слышен голос «Алле! Алле!»